Глава 18. Дина долго не отвечала на звонок Гурова по телефону, а потом перезвонила сама и сказала, что она не брала трубку, потому что оформляет билеты в авиакассе. Послезавтра она собиралась вылететь домой. Мне позвонила следователь и сказала, что я могу забрать тело дочери сразу после выходных. Вот я и поехала в кассу, чтобы взять билеты. Прости, что не предупредила. Извинилась она. «Дина, сразу же езжай потом на квартиру», — попросил Гуров. «Мне очень нужно с тобой переговорить». «Что-то случилось?» Дина заволновалась. «Вы нашли тех, кто столкнул Айнуру в воду?» «Пока нет, но подозреваемые у нас уже появились». Гуров посмотрел на Станислава, и тот ему кивнул в знак согласия с его словами. «Мне нужно кое-что спросить у тебя о Светлане. Но это не по телефону. Мы тебя будем ждать у Лютика». «У кого?» — не поняла Дина. «У Таисии Михайловны, говорю, мы будем тебя ждать». Поправился Лев Иванович и невольно улыбнулся тому факту, что он автоматически назвал хозяйку конспиративной квартиры ее псевдонимом. «Хотя давай сделаем так». «Скажи, где ты сейчас находишься, и мы со Станиславом за тобой заедем?» «Я тут же, на Петровке, буквально полквартала от дома Таисии Михайловны, так что лучше ждите меня на квартире, но если я доберусь раньше вас, то позвоню». «Хорошо, так и сделаем». Лев Иванович отключил связь и повернулся к Станиславу. «Давай-ка я свою машину оставлю возле управления. Мне все равно нужно будет послезавтра сюда возвращаться. Поехали на твоей машине до Дины, а потом ты меня подбросишь до дому». «Может, у нас заночуешь? У меня коньячок есть, а завтра как-никак праздник», — предложил Кричко. «Может, заночую, а может и нет», — улыбнулся Гуров. «Наверняка тебя Наталья сегодня будет уламывать, завтра с утра пораньше отправиться на дачу, чтобы отвезти рассаду». «Ох, а я про эту рассаду вместе с дачей напрочь забыл», — застонал Кричко. «А то, что она может это сделать, так это как пить дать. И не посмотрит, что 8 марта. Даже наоборот, начнет нудить, что вот, мол, праздник, а к ней никакого внимания». Так что коньячок и впрямь сегодня нам обломился. Кстати, как там Мария? Когда обратно вернется? Обещала 10-го. У них послезавтра последний спектакль в этом турне. Так что... Ну ничего, ты ведь скоро в отпуск, подмигнул Станислав. Поедем на последнюю подледную. Рыба, говорят, отлично клюет. А голодала за зиму. Посмотрим. Не стал обещать Лев Иванович, хотя ему хотелось сказать Станиславу «да». «Маша уже на 12 марта билеты забронировала до Симферополя. Я ведь говорил, что мы к ее тетке в Ялту собирались?» «Говорил», — кивнул Кричко. «Но за всей этой суетой запамятовал. Но ты ведь в Крым не навсегда едешь. Вот вернешься и съездим. Специально у Орлова выпрошу выходные, тем более, что он мне их должен. А то и его с собой сманим, хотя он не любит на холоде сидеть». Так за разговорами доехали до Петровки и возле подъезда столкнулись с Диной. «Ой, а я только хотела звонить, что освободилась, и узнать, где вы». Улыбаясь слабенькой улыбкой, сказала она. «Взяла билеты?» — спросил Гуров, пропуская бывшую одноклассницу в подъезд. «Да, все оформила, и свой груз тоже». В тишине подъезда было слышно, как Дина судорожно и глубоко вздохнула, словно ей не хватало воздуха. Гуров знал, что это значит, ведь когда-то именно так вздыхал его дед, когда умерла его жена. Сердце у Дины явно шалило. «Дина, ты успокаивающее пьешь?» — тревожно спросил он. «Валерьяну там или пустырник? Тебе бы отдыхать больше». «Отдохну, когда похороним Айнуру». В голосе женщины послышались слезы. Лев Иванович промолчал. Ему хотелось обнять и хоть как-то утешить Дину. Но он только вздохнул и позвонил в двери конспиративной квартиры. Лютик, завидев, что Дина вернулась не одна, а с оперативниками, сразу засуетилась и стала приглашать на кухню. «А я как чуяла, что гости на пороге, чайник поставила!» Заулыбалась она щербатой улыбкой. «Руки мойте, а я сейчас на стол быстро накрою. Диночка, ты мне поможешь?» Гуров с Кричко переглянулись, но возражать не стали. Оба сегодня практически ничего не ели, и от чашки крепкого чая или кофе не отказались бы. Дина быстро разделась и, помыв руки, пошла помогать Михайловне. «Слушай, Лёва, а ведь завтра 8 марта!» — сказал Кричко, когда они в ванной с Гуровым мыли руки. «А Дина, я так понял, давно уже в Москве не была». «Ты прямо мои мысли читаешь», — усмехнулся Лев Иванович. «Я вот тоже на эту тему размышлял и подумал, что зря я, наверное, свою машину возле Губкона оставил. Но удобно ли будет ей это предложить? У нее сейчас трудные дни». «Думаю, что удобно. Ты ведь не на свидание с ней пойдешь. С нами на дачу ты отказываешься ехать. Я все правильно понял?» Посмотрел на него Кричко. «Да, думаю, что ваши ящики с рассадой вы с Натальей без меня перенесете», — улыбнулся Гуров. «Хотел один завтра прогуляться. Погоду хорошую обещают. Но раз такое дело...» Оставлять Дину один на один с ее горем как-то тоже неудобно. Все-таки одноклассница бывшая. Дружили когда-то. «Вот и погулял бы с ней. От тебя не убудет. Да и Мария, я так думаю, поняла бы тебя. Ты ведь не флиртовать с женщиной будешь, а морально, так сказать, ее поддерживать», — рассудил Кричко. «Ну, раз мой лучший друг мне советует, то я, наверное, так и сделаю. Приглашу Дину на прогулку по городу», — задумчиво кивнул Лев Иванович. Кроме чая, на столе стояло много всего, начиная от салата и бутербродов с колбасой и огурчиками и заканчивая пузатой коньячной бутылочкой. «Не понял?» — усмехнулся Гуров. «Михайловна, что за банкет?» «Не банкет, Лев Иванович». Лютик при Кричко и Дине постеснялась назвать Гурова, как обычно, красавчиком. «Завтра праздник, как-никак». «Нет, я, конечно, не против праздника», — серьезно ответил Гуров. «И даже не против бутербродов и салата. Но вот это...» — он указал на коньяк. «Ты убери. Станислав за рулем. Да мы и не праздновать пришли, а по делу». «Поняла», — вздохнула Таисия Михайловна и нехотя убрала бутылочку обратно в шкафчик, а потом и сама удалилась, изобразив на лице скорбь. «Зачем вы ее обижаете?» — с укором посмотрела на оперативников Дина. «Она ведь от чистого сердца. Да и права она. Праздник завтра. Ее, между прочим, праздник. Вот завтра я ее ей на утешение и поздравлю», — ответил Лев Иванович. «Дина, ты ведь не откажешься со мной завтра по Москве проехать и посмотреть, что в городе за эти 30 с лишним лет, или сколько ты тут ни была, изменилось? Выманиваешь меня, чтобы я одна не осталась со своим горем?» Грустно улыбнулась Дина. «Выманиваю», — честно признался Гуров. «Просто вижу, что ты себя скоро до сердечного приступа доведешь переживаниями, и хочу немного отвлечь от дум суровых». «Я и сама уже думала завтра прогуляться по городу». Дина вздохнула. «Вот и Даня Петров звонил, спрашивал, не заехать ли за мной. Но я отказалась», — быстро добавила она. «Но теперь думаю, что надо бы перед отъездом все-таки немного походить по улицам, на которых прошли детство и юность. Когда еще попаду? Поэтому заезжай», — кивнула она после секундного замешательства. «Вот и хорошо», — улыбнулся Кричко. «Теперь давайте чего-нибудь съедим, а то я сейчас весь на слюну и зайду. Дина Руслановна и Михайловну позовите, я ее поздравлю». Кричко вынул из кармана пачку трубочного табаку, а Дина, улыбнувшись, отправилась звать Таисию обратно. После ужина и чая, который прошел в дружеских разговорах и которым Лютик осталась довольна, Гуров попросил Дину проводить их с Кричко и уже на улице сказал: «Вот ведь дела, а мы по делу ехали. поговорить о важном. Дина, ты мне говорила о Светлане, подруге Айнуры. Не помнишь, как ее фамилия?» Повернулся Гуров к однокласснице. «Корякина, я же тебе уже говорила, кажется. А что?» С беспокойством отозвалась та. «И со Светланой что-то случилось?» «Мы еще не знаем». Гуров с Кричко переглянулись. «Просто ты говорила, что она не выходит на связь по старому телефону, хотя и уехала, по словам Айнуры, обратно в Крым». «Да, именно так мне дочка и сказала», — кивнула Дина. «Ты не помнишь, когда Светлана уехала в Москву на, так сказать, заработки?» «В середине февраля прошлого года», — уверенно ответила женщина. «Это точно, потому что 23 февраля Айнура уже работала в клубе и открывала праздничный вечер». «А уехала обратно она?» «За 2 или 3 дня до того, как Айнура перестала выходить на связь», — кивнула Дина. «Ага, понятно. Дина, а теперь, пожалуйста, подробно опиши нам со Станиславом Светлану», — попросил Гуров. «Так у меня ее фотография есть», — удивилась Дина. «На телефоне. Мне Айнура прислала как-то. Они со Светой сфотографировались у Царь Колокола, когда дочка только приехала в Москву. Девушки тогда решили прогуляться по центру столицы, по Красной площади и в окрестностях». «Так это же здорово! Давай показывай!» «Ой, а я телефон в квартире оставила», — смутилась Дина. «А это срочно нужно?» «Вообще-то мы за этим, собственно, и заезжали», — улыбнулся Кричко. «Но ничего страшного. Вы пока ее просто опишите. А Льву завтра, когда заедет за вами, сбросите фото Светланы». «Хорошо». Дина посмотрела на Гурова, и тот ей кивнул, подтверждая, что такой вариант его вполне устраивает. «Описать? Ну, она не очень высокая. Примерно 1,70 м, как и моя Айнура. Слегка полноватая, но фигуристая девушка. Волосы у нее... Вот про цвет волос и длину не скажу. К нам она приезжала с короткой стрижкой, а на фото с Айнурой у нее средней длины волосы, под каре. Цвет волос она тоже часто меняет, то темненькая, то светленькая. В общем, какой у нее натуральный цвет, я даже и не скажу», — пожала плечами Дина. «Глаза у Светланы серые, кажется, или темно-зеленые, не помню, но не карие и не синие, это точно». «А грудь у нее большая или маленькая?» — поинтересовался Кричко. «Это я не из любопытства», — добавил он, улыбнувшись. «А для полного завершения портрета». «Грудь у нее большая, прямо даже неприлично большая для такой невысокой девушки», — нахмурилась Дина, а Кричко и Гуров, понимающе, переглянулись. «Поэтому на нее все мужчины так часто обращают внимание. Мой Алим и тот с ней заигрывать пытался. А уж он-то у меня на что парень скромный». «Что ж...» Лев Иванович пригладил волосы и, посмотрев на Станислава, а потом на Дину, добавил. «Описание вполне даже понятное». «М-да, понятнее некуда», — отозвался Кричко. «Спасибо, Дина, ты нам очень помогла», — поблагодарил Гуров. «Помогла?» Недоумевающе посмотрела женщина на оперативников. «Но чем? При чем же все-таки во всей этой истории Светлана?» «Это я тебе чуть позже расскажу», — ответил Лев Иванович. «А пока идет следствие, сама понимаешь». «Хорошо, понимаю», — улыбнулась Дина. «Что-то еще?» «Пока нет», — ответил Станислав и, попрощавшись с Диной, пошел к машине, кивнув на ходу Льву Ивановичу. Гуров взял Дину за руку и заглянул ей в глаза. «Завтра я подъеду к 10 часам», — сказал он. «А ты сегодня постарайся больше не плакать и ложись пораньше спать. Если будет невмоготу, попроси у Лю... у Михайловны 5 капель коньяку или снотворного», — улыбнулся он. «Что, в принципе, одно и то же. У нее и то, и другое всегда под рукой». «Ладно, попрошу», — кивнула Дина. «Спасибо тебе, Лёва». «За что?» — удивился Гуров. «За всё. И за помощь, и за участие». «Так ведь это же нормально. — ответил ей Лев Иванович. «Это же по-человечески,